Лермонтов берет под локоть журнал и указку. На прощание его стальной перст выстукивает по рыжей маковке Финикина. «У вас не должно быть никаких забот, кроме одной. Учиться, учиться и учиться. А что еще? Чепуха!» В кубрике их ждал приунывший Росомаха. Честно говоря, насколько Колесник был весел и бесшабашен, настолько Росомаха по характеру был занудой. Он утюжил через тряпку свои клёши и от широких штанин валил пар, пахнувший уксусом. Плаксивым голосом Росомаха заговорил: «Драть бы вас всех! Теперь нам из этого поганого варенья не вылезти, влипли в него всем классом, как мухи. Уже и начальство пронюхало. Ну и что же, — бодрились юнги, — мы рассудим по-товарищески. Вы по-товарищески, а командование по уставу. Могут вашего философа из флота попросить. Он несовершеннолетний, его демобилизовывать не будут, а просто вышибут, и дело с концом». Поскочен, совсем опечаленный, весь день мыл полы в землянках, колол дрова, топил печки. Кажется, он был готов к самому худшему. Юнги сочувствовали ему. «Не грусти, мы тебе пропасть не дадим». Открытое комсомольское собрание проводили в кубрике рулевых. Присутствовали те юнги, что не были комсомольцами по малолетству. Пришел заснеженный с ног до головы Щедровский, явился и Кравцов. «Случай возмутительный», — сказал замполит. «Конечно, варенье — ерунда. Важен сам факт воровства. Поскочин еще только начинает служить и уже так опозорился. Вам известно, что подобные вещи на флоте не прощаются. Мы должны быть принципиальными и строгими. Дурную траву с поля вон». Росомаху попросили дать характеристику Поскочину. «Ну, дурного не замечалось. Я всегда считал его хорошим, дисциплинированным юнгой. Что с ним стряслось, и сам не пойму». Поскочин, тоже не комсомолец, по причине малых лет, плакал и твердил одно: «Как вы не понимаете, просто сладкого захотелось». Кравцов твердо бил ребром ладони по краю стола. «Ты прежде подумал ли о мерзости своего поступка?» «Нет, не думал. Как увидел сладкое, так меня и потянуло». Савка, страдая за Колю, поднял руку. «Можно я?» Ему дали слово, и он сказал кратко, но горячо: «Я так думаю, что юнга Поскочин понял всю нехорошесть своего поступка. И больше он так делать не будет». «Но это уж разговор для детских яслей», — ступился Щедровский. «Если все на флоте, совершив проступок, станут говорить, что они больше не будут, то во что обратится служба? Надо рассуждать серьезно». Росомаха, кашлянув в кулак, робко сказал: «В самом деле, товарищи, давайте серьезнее». Замполит оглядел юнг постарше. «Из комсомольцев кто выскажется?» «Я». Над столом поднялся комсорг Джек Баранов. Он был красивым юношей, широкая голанка на выпуск великолепно шла к его стройной фигуре, и даже стрижка наголо не портила его, как других юнг, и казалась особой прической. «Давай», — сказал ему Кравцов. «Мое мнение особое», — начал Джек. «Считаю, что Коля Поскочин поступил с этим дурацким вареньем правильно». Это было так неожиданно, что поначалу Джека не поняли. Упрямо мотнув головой, он продолжал: «Флот кулацких замашек не терпит. Юнга Поскочин самовольно раскулачил Финикина, но раскулачил правильно. Как принято на флоте? Твое-мое, а мое-твое. Представьте на минуту, что мы сейчас сидим не в землянке, а в отсеке подводной лодки. Завтра в этом отсеке мы, может быть, задохнемся на грунте. Так разве ты или я станем прятать друг от друга какую-то банку варенья? Тишина.